больше нет. Давай помолчим, с тобой ни о чем. Падают, падают осенние листья, ветер в лицо, холодный, чистый. Редкий часов, время остановилось для нас. Падают, падают осенние листья, воспоминания, мобильные письма. Только хочу я с тобой остаться сейчас, здесь и сейчас. Краю земли, по лезвию бритвы, но от любви не убежать, только мечтать, только всегда тобою дышать. Падают, падают осенние листья, ветер в лицо, холодный и чистый. Третий часов, время остановилось для нас. Падают, падают осенние листья, воспоминания, мобильные письма. Только хочу я с тобой остаться сейчас, здесь и сейчас. Падают осенние листья, ветер в лицо, холодный и чистый. Трех часов, время остановилось для нас. Падают, падают осенние листья, воспоминания, мобильные письма. Только хочу я с тобой остаться сейчас. Падают, падают осенние листья, ветер в лицо, холодный и чистый. Трех часов, время остановилось для нас. Падают, падают осенние листья, воспоминания, мобильные письма. Только хочу я с тобой остаться сейчас, здесь и сейчас.